Я замерла, будто кролик под взглядом удавов. Передо мной самый страшный ночной кошмар. Именно он и его пристальный взор снился, когда я засыпала в безопасном кольце рук Брана. Безопасность. Воин оставил меня там, где фризы не могли до меня добраться, а я поступила глупо, подвергнув свою жизнь опасности. Нет, больше, чем глупо. Просто убийственно самоуверенно. Ведь хотел же Бран защитить меня. Но недалекий пушистый зверек сам добровольно вылез из своего убежища и бодренько попрыгал в пасть терпеливому хищнику, которому оставалось только подождать, когда кролик сядет ему на язык, закрыть рот и аппетитно сглотнуть. Я вертела головой по сторонам, но единственный выход — за спиной ледяного. У меня не было шанса. Пушистый зверек загнан в ловушку. Ему не спастись. Позади загоралось все больше панелей и кнопок, сдвигались в сторону рычаги и щелкали тумблеры. Корабль варийцев оживал. Вздрогнув всем корпусом, зарычал глухо, утробно, словно довольный огромный кот. Включился двигатель, но звездолет не взлетит, пока не закрыты все шлюзы. Инопланетянин-тюремщик не позволит улететь. Для фризов побег заключенных равносилен смерти. Они будут драться до конца. Я медленно спустила ногу с кресла и встала, панически боясь. Если совершу резкое движение, фриз бросится на меня. Улыбнувшись, ледяной повторил жест, сделав плавный шаг вперед, и замер, играя со мной, ожидая моего хода. Скользящее движение, словно танец. И я, шагнув в сторону, спряталась за спинкой внушительного кресла. Ответный ход, и фриз встал так, чтобы видеть меня. Его глаза ползали по мне, наслаждаясь видом. Ему нравилось все. Мой испуг, неуверенность, обреченность во взгляде. Ведь я понимала, Бран не успеет добраться сюда, с другого конца подземной тюрьмы. Встав сначала на сиденье, а потом на подлокотник огромного кресла, я решила, шагнув на спинку, перепрыгнуть через фриза. Потолки здесь высокие, под стать меченосцем. Если достану до вон того выступа, смогу зацепиться и повиснуть. Там, наверху, есть нечто вроде люка для вентиляции. Выглядит как полка, на которой легко спрятаться от хладного урода. Я прыгнула. Это была идиотская попытка, но я надеялась, что она сработает. Шанс был, но разлетелся на тысячи осколков под нарочитой демонстрацией фриза. Ледяной хотел поиграть, показать мне свою ловкость и проворство, и потому не бросился сразу, дал мне фору, дал почувствовать, что у меня есть шанс, а потом показал, что все бесполезно. Когда я прыгнула, кошки-мышки закончились. Инопланетянин молниеносно скользнул ко мне, его рука безошибочно схватила за щиколотку и дернула на себя. Если бы не смазанное пятно, я бы подумала, что он использовал неизвестный прибор, переносящий его в пространстве. Но фриз всего лишь демонстрировал мне свои возможности. Я упала на пол, по касательной, но очень больно отбив себе бок о кресло второго пилота. Удар в живот вышиб дух, заставив съежиться. Из моих глаз градом текли слезы, а для бездушной ледышки это была всего лишь игра. Пинком ноги в плечо фриз заставил перевернуться на спину. И так же плавно, как и все, что делали эти нелюди, опустился на меня. Сел на живот, расчетливо придавив так, чтобы не дать мне подняться. Ноющий от удара бок тут же онемел от холода. Смахнув с ресниц слезы, я уставилась на инопланетный кошмар, понимая, что долго соприкосновения со льдом я не выдержу. Фриз продолжал не спеша наслаждаться своим триумфом. «Ты была моим недосягаемым желанием!» Завороженно выдохнул снежный инопланетянин. Иней из его дыхания опустился на мое лицо, уколов десятком иголок кожу. Возбуждаясь, люди становятся теплее. У них поднимается температура, они чувствуют жар. Фриз же все больше замерзал. Из его рта вырывались скрипучий хрип и снежные облачка. Под нами Там, где колени инопланетянина касались пола, разрастались лужи льда. Иний бежал по одежде, проникая глубже. Палец Фриза потянулся к моей щеке. Я дернулась. Но подо мной пол, и я прижата к нему. Пришпилена, словно муха, я закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть. Искаженные, нечеловеческие черты пугали. Огонь коснулся моей щеки, и на коже разрослось кровавое пятно. Палец Фриза оторвал клочок кожи, прилипший к его ледяному телу. На ногте лежал малюсенький кристаллик льда, моя слезинка. Холодный мучитель любовался ей, как драгоценным камнем, а потом небрежно отбросил в сторону. Замороженная рана на щеке оттаяла, и капля крови потекла вниз, скользнув за ухо, упала на пол. За ней еще одна и еще. Руки расцепили мои ладони и убрали от лица. Ледяной урод желал смотреть в глаза. Фриз склонился надо мной. Я понимала, если он дотронется до меня своим твердым морозным ртом, то, скорее всего, отморозит мое лицо. Так что никакая пластическая хирургия уже не поможет. Кожа, мышцы под ней, губы и все, что вокруг, умрет от прикосновения. Я навсегда останусь уродом, без носом и без губ. Но именно к моему рту Фриз и тянулся. Тонкая кожа на запястьях под пальцами насильника побелела, заморозилась и отмерла, лопнув, засочилась кровавыми каплями. Ушибленный бок соднил, но не сильно, отмороженный запредельным прикосновением. «Господи, спаси меня! Я не выдержу этого!» Взвизгнув, я крутанула головой, уворачиваясь от смертельного поцелуя. Твердый рот только мазнул по щеке, оставив там кровавый отпечаток. Губы ледяной мрази изогнулись в кривой усмешке, сверкнули игловидные зубы. Но я уже не смотрела на него. Мой взгляд был прикован к дверному проему. Где-то за пределами корабля послышались крики и испуганные визги Фризов, выстрелы лазеров и звон металла. Я была готова зарыдать от счастья, что, в общем-то, и сделала. Растянув губы в расквашенный пельмень, глядя на громадную, расплывающуюся от крупных слез фигуру, я еле слышно, как котенок, пропищала. «Бран!» Вариец метнулся на шарахнувшегося в сторону Фриза. Меч уже был в крепко сжатом кулаке варвара. Воин и Снежный закружились в смертельном танце. На коленях, потому что ноги не держали, отползла в сторону. Я не сомневалась, кто победит. В дверях показался беловолосый. В бой он не вмешался, но на всякий случай, подойдя ко мне, всхлипывающий на полу, встал между мной и дерущимися. Этот вар тоже держал в руках клинок, а за спиной висел щит. Бой продолжался недолго. Фризу не помог ни бластер, висевший на его тощих бедрах, ни защитный веер. Бран очень быстро подошел к снежному гаду вплотную, просто отражая световые выстрелы мечом. Хладный инопланетянин был вынужден перехватить оружие, превратив его в ярко пылающий клинок. Эта странная штука, похожая на тонкую скобу с рукоятью, умела не только проделывать дыры в стенных панелях, но и выпускать из себя смертоносный пучок лучей по форме, отдаленно напоминающей холодное оружие. Засверкали мечи, полетели искры. Ледяной уступал варвару по силе и умению владеть клинком. Бой закончился, так и не начавшись. Хитроумный финт и Фриза разрезала на три куска. Я отвернулась, чтобы не расстаться с содержимым желудка, но было поздно, и в сознании отпечатались отчетливо различимые вены и кости на ровном срезе бедра мертвого инопланетянина. Я зажмурилась, чтобы не увидеть еще что-нибудь подобное. К моему ужасу, спустя какое-то время, пока меня поднимали с пола и осматривали, я заметила, что останки начали таять. С грохотом и шумом на борт стали подниматься остальные воины. Отрезанные руки, ноги и мертвое тело выбросили за борт и закрыли шлюз. Я по-прежнему стояла в оцепенении, пока варийцы хозяйничали на своем корабле. К Эйли!» И этот тихий злобный шепот был похож на грохот лавины или обвала, под которым меня сейчас, несомненно, погребет. «Бран, это моя вина!» — вступился за меня длинноволосый вариец. Варвар посмотрел на Беловолосого. «Мы оба воины и решим это, как полагается». «Да, но ее вины в этом нет». В корабле было тесновато. Меченосцы сновали туда-сюда, устраиваясь поудобнее. Бран тут же взял командование на себя. «Взлетаем!» Воин отвел мне место рядом с собой. Я с радостью забилась в объятия мягкого кресла. Все лучше, чем попасться Брану под горячие руки. Мускулистая ладонь уперлась в спинку. Вар больно дернул ремни, пристегивая меня. Он был, несомненно, зол. «Не знаю, чего мне сейчас больше хочется. Связать тебя покрепче или надрать твою неугомонную задницу!» Прорычал сквозь зубы гигант. Мы драпали из тюрьмы, пока трусы, оставшиеся в живых, не вызвали подмогу. План меченосцев удался только наполовину. Варрийцы захватили с собой часть своего оружия, но не смогли перебить всех ледяных, потому что те, вместо того, чтобы сражаться, просто разбежались кто куда и попрятались. Когда они вылезут из своих укрытий, сразу же починят сломанную Браном станцию и призовут подмогу. Прозрачных уродов станет в 10 раз больше. Когда звездолет поднимался на орбиту, трясло немилосердно. Гигант умудрялся вести корабль одной рукой и удерживать меня другой, потому что ремни не подходили по размеру. Они были рассчитаны на воинов высоких и мускулистых. Несколько раз при особо сильных толчках меня чуть не выбрасывало из кресла. Я в ужасе сидела, закрыв лицо руками. Сказывался шок. Мир перед глазами трясся, как бешеный. От мощных ударов я не владела своим телом. А вот Бран владел. Мало того, что он ловко направлял корабль в воздушных потоках, так при этом еще рука засранца успевала облапать мои груди. А у меня не было сил ни воспротивиться этому, ни сказать что-нибудь против. Когда звездолет вырвался в безвоздушное пространство и притяжение отпустило нас, все вещи плавно взмыли к потолку. Бран направил корабль в глубокий космос. Мы освободились. Планета-тюрьма осталась позади.